Глава 13. Огромный по меркам нашего города отряд моей охраны здорово напугал евреев, разбегающихся по домам, затаскивая пищащих и плачущих детей и закрывая за собой крепкие двери. Еврейские погромы были для Европы Средневековья привычным и даже, как бы это странно ни звучало, обыденным делом. Так что по привычке они на всякий случай решили лучше спрятаться, когда 30 вооруженных солдат появились в их квартале. Я, лежа на привычных носилках, нашел взглядом указанный дядей дом, показав на него рукой. Отряд тут же направился в этом направлении, распугивая всех вокруг. Когда мы приблизились, в дверях нас поджидал сухонький, испуганный мужчина в знакомой мне маленькой шапке на голове. «Что случилось, уважаемый сеньор?» Он стал мне быстро кланяться. «Мы мирные торговцы, никому ничем не мешаем, соблюдаем все законы, налоги платим вовремя». «Кланяйся ниже!» Начальник стражи грозно нахмурился. Ему, да и всем остальным, я не сказал причины, по которой мы пошли сюда рано утром. «Перед тобой господин Виталий Дандола». Услышав фамилию, иудей побелел от страха. Его спина стала напоминать бесконечный веер. Дождавшись, когда накал дойдет до нужного градуса, я, сжав губы, сказал: «Нам нужно поговорить. В доме». «Конечно, сеньор Виталий». Он испуганно бросился открывать мне двери, пропуская носилки со мной и потом показывая комнату, в которой мы можем разместиться. «Подождите меня снаружи», — приказал я охране, и те хоть и удивились, но безропотно выполняли. Оставшись со мной наедине, он еще больше стал потеть, вытирая лоб рукавом. «Ваша дочь Амира дома?» «Да, но чем она вас заинтересовала?» Еще больше стал суетиться он. «Зови», — приказал я. Он смутился, но я так на него посмотрел, что он бросился наверх и спустя 5 минут привел небольшого роста худощавую, с вьющимися волосами и пронзительным взглядом карих глаз девушку, которая усиленно делала вид, что меня не боится. «Хочу сделать тебя своей любовницей», — просто оповестил я ее. «Сколько денег нужно тебе и твоему отцу, чтобы ты пошла со мной добровольно?» У иудея отпала челюсть, а девушка выхватила из рукава небольшой стилет. «Я не шлюха, чтобы продаваться!» «Ну, если я разорю ваш род, твоего отца продам в рабство, то твое желание легко осуществится, и ты попадешь на панель». Я бесстрастно пожал плечами. «Думаю, это даже будет стоить мне гораздо дешевле, чем содержать тебя». Мужчина стал хватать воздух ртом, не в силах ничего сказать, а девушка, секунду подумав, поднесла стилет к сердцу. «Тогда я убью себя, и семья не пострадает! Но, надеюсь, Бог покарает вас за это злодеяние!» Я задумался, рассматривая их обоих. Похоже, она и правда готова была это сделать, чтобы спасти семью. Может, дядя и был прав, что обратил на нее свой взгляд? «Сядьте», — приказал я, задумчиво почесывая подбородок. «Первую проверку вы, можно сказать, прошли». «Сеньор Виталик, какая проверка? Зачем?» Наконец у ее отца прорезался голос. Он постоянно вытирал лоб, опустился на стул и рыкнул на девушку, чтобы она убрала оружие и села рядом. Та, все еще злобно посматривая на меня, выполнила его приказ. «В общем, слушайте. 2 раза повторять не буду», — твердо начал я. «Сейчас мы идем в собор. Амира становится католичкой и выходит замуж за моего родственника». «Что? Да ни за что!» — возмутилась она, но была сразу заткнута. «Простите, сеньор Витали!» Ее отец громко выдохнул воздух, выталкивая из себя слова. «Я, возможно, ослышался, но вы сказали, Амира выйдет замуж за представителя дома Дандола?» «Я что, плохо говорю на иврите, что ли?» — изумился я. «Почему вы переспрашиваете?» «Нет, что вы, сеньор Витали, ваше произношение превосходно!» Он тут же закачал головой. «Но мы простые иудеи, а Дандола — патриаршая венецианская католическая семья, одна из 12 семей основателей города. Я и без вас прекрасно знаю историю своего рода». «Но, сеньор Витали, мы-то согласны?» Он все еще не верил в то, что говорил. «Но ее никто не согласится обратить в веру Христа по католическому обычаю, не говоря уже о венчании. Наш народ не очень привечает в этом городе. К тому же, как посмотрят другие члены вашего рода на этот мезальянс?» Бракание девушки, пытавшейся хоть слово сказать, было быстро подавлено парой грозных слов. Она все еще пыталась вскинуться, сказать, что ни за кого не выйдет, и веру точно менять не собирается. Но всем было на это плевать. Отцу от осознания факта, что у него появилась возможность получить связи, которые и не представлялись раньше его роду в самых смелых снах. Ну а мне тем более. Ведь я, зная дядю, был уверен, что он станет заботиться об этой девушке, как никто другой. Ну а дальше уже как у них получится. «Да мне, собственно говоря, насрать на все, что вы перечислили. Я венецианец, Творю, что хочу. Правда, теперь еще и благословение Святого Престола и Господа нашего». Я благочестиво перекрестился после этих слов. Услышав прозвище, хорошо известное в городе, он побелел повторно, а девушка, икнув, опустилась на стул и больше не возникала. «Вот, я вытащил из ворота камзола цепочку с золотым перстнем, увидев который, оба упали на колени. Мне с трудом удалось их поднять словами. В общем, так, я достал с пояса кошель, битком набитый золотом. Прямо отсюда мы едем покупаем платье, кольца, а затем в главный собор. Возьмите с собой близкую родню, чтобы невеста от счастья не сбежала. А я пока пошлю за женихом». «Но почему сейчас? Сегодня, сеньор Витали?» Попытался он сбавить мой напор. «Да потому что у меня нет времени с вами всеми возиться!» Зло рыкнул я. «Мне нужно помирить Англию с Францией, короля с королевой, а я тут в ваши игрушки играю, люблю-не люблю. Собирайтесь, пока я не разозлился. Живо!» От услышанного он подпрыгнул и, побежав по дому собирать многочисленную родню, которая, услышав, что он говорит, мягко говоря, не поверила и выпала в осадок. Но его кулаки и мой злобный вид, еще и с опухшим ухом, которое, кстати, побаливало, уверили их, что все всерьез. Осознав это, все в доме пришли в движение, и на улицу мы вышли в сопровождении 3 мужчин и целых 10 взрослых женщин, которые вели счастливую невесту за собой. Портной и ювелир нашлись тут же, в квартале. Прямо на Амире заказ какой-то аристократки подогнали под ее фигуру, а кольца сами оказались у меня в руках. Я даже не увидел, кто их принес. Причем приличные такие, с красивыми камнями. Закончив, мы наняли лодки и отправились в собор. Священник, увидев толпу людей определенной национальности, попытался было качать права и выпроводить их из храма Божьего, за что был мною унижен и отправлен за епископом, который был более вменяемым. Когда он появился, мы с ним уединились, и я, показав ему перстень легата, попросил провести сразу 2 церемонии, а чтобы он не сомневался, из рук в руки перекочевали 3 увесистых мешочка, приятно звякнувших, осев в его сумке. «Брат». Он поднялся и, улыбнувшись, мне перекрестился. «Все бы архиепископы были такими, как вы». «Брат», — улыбнулся я в ответ. «Обещаю, что завтра же пришлю вам драгоценный крест, который хранил для особых случаев, но теперь вижу, что он, наконец, обретет достойного хозяина. Воссоединить 2 любящих сердца, несмотря на все преграды, что может быть более достойно и богоугодно?» Он ехидно посмотрел на меня, но промолчал, отправившись облачаться в одежду для проведения обряда. Через 10 минут, когда девушку приняли в католичество, в собор ворвался обеспокоенный дядя Джованни, который, бросив мельком взгляд на толпу иудеев и девушку в белом платье, укрытую вуалью, обратился ко мне. «Что случилось, Виталя? Меня выдернули прямо из-за обеденного стола, сказав, что ты срочно нуждаешься в помощи». Я поманил его за собой, и охранники вынесли носилки прямо к стоявшей девушке, опустившей взгляд в пол. «Так, вставайте тут». Я показал ему место рядом с ней. «Возьмите ее за руку». «Зачем?» — удивился он. «Все вопросы потом. Просто возьмите ее за руку», — огрызнулся я. И он, пожав плечами, это сделал. Амира же и вовсе отвернула голову в сторону. Я попросил позвать епископа, поскольку на свадьбе наконец появился жених. И когда тот, облаченный в свою одежду, вышел, чтобы зачитать молитвы и провести таинство венчания, дядя наконец прозрел. «Виталя, ты с ума сошел?» — вскрикнул он, отталкивая руку девушки. «Я не буду жениться!» «Так, дядя!» Я остолбенел от такой постановки вопроса. «Вы сами мне вчера сказали, что хотите жениться на Марии. Вот она, настоящая католичка. Взяла себе новое имя. Готова связать себя с вами узами брака. Что еще за «не буду»? У вас уже выбора нет. Если откажетесь, сделаем это через силу. Что я зря столько времени и усилий на вас потратил?» Неожиданно девушка повернула голову в его сторону и, сбросив вуаль с головы, прикрыла узкой ладошкой рот. «Амира?» Он, не веря, громко ахнул. «Так вы знакомы, что ли?» Еще больше удивился я. «Чего мозги мне тогда полощите? Одна не выйду, второй не буду». «Все, читайте, что нужно, ваше преосвященство», обратился я к епископу. «Время идет, нам еще пир устраивать. Вас я тоже, кстати, приглашаю. Таких хороших людей, как вы, в городе днем с огнем не сыскать». Священник еще шире улыбнулся и все провел быстро, четко, дав расписаться об этом событии в церковной книге, и уже через полчаса мы были свободны. Родственники счастливы и довольны. Отец невесты на 7-м небе от счастья. Оба новобрачных в полной прострации, так и не опустив руки друг друга. «Так, уважаемый», — обратился я к иудею, «вечером, ближе к закату, ждем вас в нашем дворце. Дорогу, думаю, найдете. Приглашайте самых близких, но не более 100 человек, а то я не знаю, сколько со стороны жениха будет родни». Тот, все еще слабо веря в происходящее, низко мне поклонился и, собрав своих родственников, отправился обратно в квартал. Я же, заняв в лодке носилками место посередине новобрачных, поворачивал голову то в сторону одного, то в сторону второй. Оба отворачивались, боясь встречаться со мной взглядом. «Так, рассказывайте, что это был за концерт в церкви? Амира? Джованни? Что это за мыльная опера, в которую вы оба меня втянули?» «Я не знала, что ваш родственник, за которого вы захотели отдать меня замуж, это мой Джованни», — тихо сказала она. «Вы словно ураган обрушились сегодня на меня, так что все мысли в голове перепутались». «А я не говорил о Мире, что из рода Дандола», — признался он мне. «Боялся, что она полюбит не меня, а богатство нашего рода. К тому же это было неважно, ведь иудейку не хотели венчать в церкви. Ну, по крайней мере, пока ты не вмешался в это». «Родителям скажете сами». От злости я сплюнул в канал. Ухо еще болело после вчерашнего. «А я, может, вообще погружусь на Елену и куда-нибудь подальше уеду из города?» «Нет!» В унисон вскрикнули оба и смутились. Амира застенчиво произнесла. «Вы теперь словно наш ангел-хранитель, сеньор Витали. Пожалуйста, не уезжайте никуда хотя бы в ближайшее время. Только ваше имя защитит нас от любых сплетен и слухов, которые завтра наверняка разнесутся по городу». «Ладно, но маме и отцу все равно скажете сами», — не уступил я. Но этого, к сожалению, уже не потребовалось. Едва мы причалили к пристани, как я увидел маму, приближающуюся к нам от дворца, и глаза ее только что не метали молнии. «Так, ладно, мне нужно к Франческо Бадаэр по делам», — быстро переориентировался я. «Встретимся вечером. Идите, готовьте пир и прочее, мама вам поможет». Быстро выгнав их обоих из лодки, я под грозные крики графини вслед: «Виталя! Виталя, вернись! Я требую, чтобы ты вернулся!» — приказал гребцам быстрее шевелить веслами.